Глава 7. «Умник, возьми змея под контроль!» — скомандовал я, цепляясь за стойку. Под градом ударов разозленного змея пароход швыряло, как щепку. Того и гляди, перевернемся. Или корпус не выдержит и лопнет, тогда пароход утонет на радость рыбам. «Он не хочет, Никита!» — растерянно отозвался умник. «Он разозлился!» «Почему? Что ты ему сделал?» «Он хочет сожрать сама!» — испуганно пробулькал Ксантип. «Я чувствую». «Ну, конечно». «Ксантип, быстро полезай в рыбину. Я скину тебя за борт. Вымани змея на поверхность». «Ни за что». «Тогда он раздолбает пароход, и ты все равно окажешься в воде. Я-то не утону, а пассажиры, а команда. Тебя совесть потом не замучает?» «У демонов нет совести», — защищался Ксантип. «Подводные демоны». Я бросил быстрый взгляд по сторонам и заметил священника. «Виктор, бегом ко мне». Разъяренный змей продолжал молотить башкой в борт теплохода. Судно швыряло из стороны в сторону. «Виктор!» Священник не растерялся и шустро подбежал ко мне на четвереньках. «Видишь рыбину на палубе?» — спросил я. «Вижу». «Подтащи ее к борту. Надо подманить змея поближе». На секунду я подумал, что священник испугается. Но он кивнул, пересилив себя, и пополз по раскачивающейся палубе к саму. «Умник, делай, что хочешь, но змей должен всплыть и увидеть рыбину». «Постараюсь, Никита». Я пополз вслед за Виктором к борту. Под ладонями хрустело битое стекло, и я машинально усилил кожу магией земли, чтобы не порезать руки. Возле борта, очень кстати, торчала чугунная тумба, на которую матросы наматывают канаты. Я уцепился за нее и поднялся на ноги. «Виктор, тащи сама!» Не знаю, сколько весила рыбина, под сотню килограммов, не меньше. К тому же она была скользкой, как грязевой демон из аномалии земли. Встречал я таких. Для них грязь как родной дом, они прямо в ней и живут. Выставят наружу глаза и подкарауливают добычу. Схватить этих демонов невозможно, только испепелить. Слишком скользкие. Хватай его за жабры и тащи! Наконец, священник справился. Он вцепился саму в жаберные крышки и подтащил рыбину к борту. За волочащейся рыбой на палубе оставался отчетливый скользкий след. Виктор с трудом держался на ногах, но упорно тащил сама. Молодчина. «Умник, как твои дела?» «Демон пока не поддается. Не могу его успокоить». «Так не успокаивай, наоборот, разозли его еще больше. Пусть захочет всех сожрать и вынырнет». «А если он вцепится в пароход под водой?» «Он что, дурак? Там твердое и невкусное железо, а здесь мягкие и беспомощные люди. Кого он выберет?» «Понял, Никита». Священник к этому времени уже добрался до борта и вопросительно посмотрел на меня. «Поднимай сама!» — заорал я, перекрывая вой сирены. «Когда змей вынырнет, я хочу, чтобы он увидел рыбу!» «Никита, он идет!» — возбужденно закричал умник. От напряжения менталист потерял самообладание. «Спокойно, умник!» — подбодрил я его. «Эту добычу мы не упустим. Вот рыбалка так рыбалка!» Вода возле борта забурлила. На поверхность выскакивали огромные пузыри воздуха и тут же лопались с громкими хлопками. «Давай, Витя!» — крикнул я. Красный от натуги священник вздернул сама и плюхнул его на борт. «Циклоп, вызывай мне демона льда и сам будь наготове!» И вот из-под воды вынырнула огромная змеиная голова. Она взлетела над палубой парохода так, словно держалась не на шее, а на тугой пружине. Желтые глаза демона уставились на вожделенного сама. Чудовище распахнуло пасть, собираясь проглотить рыбину вместе с Виктором, и я тут же швырнул в глотку демона самое мощное заклинание льда, которое у меня было. Это не убило змея, просто заморозило его пасть. На секунду демон замер, удивленно распахнув широченный рот. Я увидел его язык, примерзший к нижней челюсти, и черную трубу бездонной глотки. Шварк! В глотку демона влетел огненный шар и скользнул дальше в необъятное брюхо. Швырнув демона заклинание огня, я рванулся к Виктору, сбил его с ног и оттолкнул в сторону. Сом полетел за борт. Демон изумленно икнул, выпучил глаза, а потом взорвался. Взорвался, как магическая торпеда, как подводная мина. С оглушительным хлопком в небо взлетел красный от крови фонтан воды. Пароход отбросило в сторону и закрутило. На палубу сыпались брызги и кровавые ошметки. Меня с ног до головы окатило холодной водой. В последней конвульсии чудовище вцепилось зубами в борт у самых моих ног. Со скрежетом оторвало кусок обшивки и вместе с ней медленно погрузилось в глубины озера. Пароход еще раз качнулся и выпрямился. Сирена взвыла с новой силой. К счастью, пароход не утонул. Матросы успели изолировать затопленные отсеки, и вода не заполнила корпус. Даже не добралась до машинного отделения, так что мы могли передвигаться своим ходом медленно и осторожно. Пароход осторожно шлепал винтами по воде, стараясь не опрокинуться. А за кормой покачивалась на волнах, растерзанная взрывом, огромная туша озерного демона. Мы с Виктором сидели прямо на палубе посреди разгромленного ресторана и приканчивали чудом уцелевшую бутылку коньяка, которую я выудил из обломков барной стойки. Пили, конечно, на троих. Я, Виктор и Ксантип. Демон воды самовольно объявил себя главным пострадавшим и выклинчил свою долю коньяка. Осторожно огибая обломки ресторанной мебели, к нам подошел капитан. «Призрак, говорите?» — спросил он, печально покачав головой. Я молча пожал плечами. Капитан подозрительно покосился на коньяк. «Тороповский? Из ваших запасов?» «Нет», — честно ответил я. «Подобрал здесь». «Странно», — нахмурился капитан. «В меню ресторана тороповского коньяка нет. Сделаю переучет и прижму буфетчика к ногтю. Взял моду торговать спиртным из-под прилавка». Я протянул капитану бутылку, и он сделал большой глоток. Вытер губы рукавом кителя и вздохнул. «Демоны с этим буфетчиком не утонули, это главное. Доберемся своим ходом до Валаамских островов, а там за вами пришлю другой пароход. Но пару дней придется погостить у монахов. Сейчас все пароходы в рейсе». «У монахов?» — удивился я. А Виктор заметно оживился. «Вот повезло. Столько лет мечтал побывать на Валааме, и все никак не получалось». Я с усмешкой покосился на священника. Виктор перехватил мой взгляд и загадочно улыбнулся. «Тебе, Никита, там особенно понравится». «С чего ты так решил?» — спросил я, забирая у капитана бутылку. «В монастыре на Валаамских островах делают лучшие в империи мечи из аномального металла, и ты даже сможешь их увидеть, правда, подержать не получится». «Лучшие в империи мечи?» Вот тут разговор меня заинтересовал. Для ликтора меч все равно, что часть собственного тела, да и для любого аристократа тоже. Меч всегда с тобой, он спасает тебе жизнь. По мечу судят о его хозяине. «Пойду», — кивнул капитан. «Надо проверить, как идут ремонтные работы. Никита Васильевич, я подошел сказать, чтобы вы не беспокоились об ущербе». «Вообще-то я и не беспокоился. Просто не подумал о том, что ущерб кому-то придется возмещать. Все же нападение демона можно приравнять к катастрофе». Оказалось, что в этом мире так не считают. «Нападение змея было результатом дуэли между вами и Баритинским. Баритинский проиграл, ему и оплачивать убытки пароходства». «Жестоко, но справедливо». «Всего хорошего», — попрощался капитан и скрылся в трюме. «Виктор, идем-ка ко мне в каюту», — предложил я. «Расскажешь мне про этих монахов». Оказалось, что монастырь на Валаамских островах существовал давно. Монахи молились в скитах, держали огороды и кормились, чем Бог послал. Но в начале смуты на островах произошел прорыв, так тогда называли появление аномалий, и демоны вырвались в мир. Почти все монахи погибли в результате нападения. Оставшиеся укрылись в соборе монастыря и молились, ожидая неминуемой и мучительной смерти. И тут произошло чудо. «Господь послал монаху Георгию чудесный меч», — сказал Виктор, удобно откидываясь на мягкую спинку дивана. «Монахи посчитали, что это небесный знак, и выбрали Георгия настоятелем. Под его руководством они смогли одолеть демонов и отбить монастырь». Я поймал взгляд, который Виктор бросил на бар, поднялся с кресла и открыл еще бутылку коньяка. «Рассказывай дальше». «А дальше никто ничего не знает точно. Монахи восстановили сгоревший монастырь и каким-то образом научились ковать замечательные мечи из аномального металла. Крепкие, гибкие и острые, как бритва». «И за столько лет никто не узнал их секрет?» — недоверчиво хмыкнул я. «Где они берут руду? Где нанимают кузнецов?» «Монахи поступили умно», — улыбнулся Виктор. «Первую партию мечей они подарили императору и обещали поставлять еще по первому требованию его величества, но уже за деньги. А император за это гарантировал им невмешательство и защиту». «Неплохо», — оценил я. «Теперь мечами святого Георгия вооружена вся императорская гвардия. Мечи с Валаама император дарит другим монархам в знак дружбы. Богатейшие аристократы считают делом чести купить меч в монастыре, но цены...» Виктор поднял глаза к низкому потолку и присвистнул. Меч, украшенный драгоценными камнями, может стоить дороже миллиона золотом, и поверь, камни не причина высокой цены. Это впечатляло. Не деньги, нет. Я всегда любил хорошее оружие, а тут легендарные мечи. Похоже, встреча с подводным демоном принесла мне удачу. Я уже предвкушал, как возьму в руки лучший меч в империи. «Ты чего улыбаешься?» — с подозрением спросил Виктор. «Украсть меч не получится. Некоторые хитрецы пытались. Говорят, их черепа до сих пор торчат на кольях вдоль монастырской стены. Забудь. Может, монахи сами подарят мне меч?» — с ухмылкой предположил я. До Валаама мы добрались только к обеду следующего дня. Я стоял на носу парохода и смотрел, как на нас медленно надвигается поросшая густым лесом скалистая громада острова. Над верхушками деревьев торчал золотой шпиль монастырского собора. Мы осторожно вошли в узкий извилистый пролив между островами. Вдоль воды тянулись мрачные ельники, над тростниковыми зарослями кружились огромные стаи диких уток. И везде из воды торчали громадные глыбы гранита, принесенные ледником. Там, где пролив делал крутой поворот, на скалистый мыс выбежала лиса и долго провожала нас взглядом. Чистый воздух, нетронутый лес. А где-то в этом лесу скрывались таинственные кузницы монастыря. Я все время крутил головой, но не углядел ни единого дымка. И магический фон тоже был в норме, а это невозможно, если поблизости работают с аномальным металлом. Но я ничуть не расстроился. Архипелаг большой, кузницы могли быть спрятаны на одном из дальних островков или, наоборот, надежно укрыты за высокой стеной монастыря. Пароход преодолел еще несколько изгибов, и я увидел серые валуны монастырской стены. Высоченная, елки, которые росли у ее подножья, были намного ниже. А еще от стены отчетливо тянуло магией земли. Я почувствовал это даже на большом расстоянии, настолько сильным был фон. Похоже, эту стену строили не руками. Маги земли оживляли камни, заставляли их катиться и укладывали в стену, надежно скрепляя известковым раствором и магией. Пароход подкрался к причалу и встал у стенки, сложенной из таких же громадных валунов. Матросы перебросили на берег толстые канаты. Молчаливые монахи в одинаковых серых рясах быстро закрепили их на причальных тумбах. Монахов на причале хватало. Пара десятков здоровенных суровых мужиков разного возраста, но у каждого на поясе меч в простых кожаных ножнах. Эти парни скорее напоминали воинов, а не кротких отшельников. Пассажиры толпились с утрапа. После пережитых ужасов им не терпелось ощутить под ногами берег. Я поискал взглядом шпионок, но ни Лизу, ни Наталью Николаевну не увидел. Прячутся от меня, что ли? Я улыбнулся, вспомнив, как мокрые с ног до головы девчонки с визгом удирали от тучи. «Спускаться только по одному!» — громко предупредил капитан. «С монахами не спорить. Эти острова закреплены за ними указом императора. Монахи здесь — полные хозяева, и ваши титулы для них ничего не значат». Трое монахов встали внизу у трапа. Их крепкие челюсти и прищуренные глаза подтверждали слова капитана. Жиденький ручеек пассажиров потек с парохода на причал. Я отошел в сторонку и наблюдал за процедурой встречи, стараясь не упустить ни одной детали. Пассажиров второго и третьего класса монахи пропускали довольно быстро. Хмурый внимательный взгляд, проверка магического фона, и пассажир передавался с рук на руки другому монаху. Когда в группе набиралось 10 человек, монах уводил их за железные ворота, а на его место молча вставал другой. А вот аристократов из первого класса монахи проверяли долго, тщательно и без всякого почтения. Выясняли стихию магического дара, предлагали показать заклинания, одержимых сразу отводили в сторону и передавали двум монахам в черных рясах. «Демонов на территорию монастыря не пускают», — сказал мне Виктор. «Почему?» — удивился я. «В церковь же они ходят». «Такие правила», — пожал плечами священник. «Ого! Интересная подробность. Одержимых селили в отдельном домике, который стоял прямо у причала. Да еще и охрана у двери дежурила, двое плечистых монахов. Какой-то молодой граф попытался возмутиться процедурой проверки. Не стесняясь в выражениях, он высказал все, что думал о задержке парохода, водяных змеях и тупых монахах. Монах невозмутимо выслушал его, а потом молча вытащил меч и приставил острие к шее графа. Он просто прикоснулся лезвием кожи, но по синеватому металлу сразу побежала тонкая струйка крови. Вот это заточка! Я жадно впился глазами в легендарное оружие. Отменный клинок. Но как эти демоны, то есть Монахи сумели его выковать. У нас в ордене ликторов мечи были похуже, не намного, но все же. Я понял, что хочу себе такой меч. Хочу и достану. Два графских телохранителя растерянно оглянулись. Их уже кольцом окружили монахи, и каждый был вооружен. Аристократ мгновенно успокоился. Ему перевязали шею и вместе с телохранителями проводили к домику у пристани, а он даже не пикнул. Будет теперь сидеть взаперти вместе с одержимыми. Я покосился на священника. Но Виктор спокойно любовался куполами собора. Похоже, о моих демонах Илья ему не рассказал. Я одобрил предусмотрительность старого друга. А мне сейчас нужно было срочно решать проблему, как попасть в монастырь. Никогда не думал, что всерьез озабочусь чем-то подобным. Годы, которые я провел в ордене ликторов, выработали во мне иммунитет к подобным развлечениям. Но легендарные мечи, ради них стоило постараться. Получалось, что лучше мне прикинуться простым одаренным, а демонов спрятать поглубже и подальше от любопытных взглядов. Я так и поступил. Поставил защитный барьер, так, чтобы скрыть демонов, но не убрать магический фон полностью, и спокойно встал в очереди следом за Виктором. Священник прошел проверку без проблем. Интересно, что монахи даже не улыбнулись при виде коллеги. Проверили его точно так же, как остальных, и пропустили. А следом подошла моя очередь. «Стихия магии?» — коротко спросил монах. «Магия льда», — дружелюбно улыбнулся я. Монах прищурился и неторопливо окинул меня пронзительным взглядом. «Покажите заклинание». Я не удержался. Вылепил в ладонях маленькую ледяную фигурку обнаженной девушки и протянул ему. Монах, не меняя выражения лица, взглянул на фигурку. «Проходите. Вас проводят в гостиницу. Ужин 8». И все. Коротко и ясно. Я пожал плечами и позволил фигурке растаять. Секунду раздумывал, не дать ли монаху монету. Он бы воспринял это как издевательство. Именно эта мысль меня и соблазняла. Но я поборол искушение и молча двинул к остальным пассажирам. «Какое прекрасное место!» — неожиданно восхитился Проныра. «Никита, я хочу побеседовать с этими простыми людьми. Мне кажется, они близки к мирозданию, и мы найдем общий язык». «Я тебе побеседую», — беззвучно зашипел я, быстро отходя от монахов. «Нашел время. Иди беседуй с умником». «Нет, с этим пацифистом надо что-то делать. Своими проповедями он может сорвать все мои планы». Мы с Виктором в группе из других пассажиров прошли ворота монастыря. За воротами раскинулся цветущий монастырский сад. Я с удивлением увидел на ровных грядках арбузы и даже ананасы. Это на севере. «Живчик!» — позвал я демона природы. «Полюбуйся. Что скажешь? Монахи тоже пользуются магией природы?» «Остроумно!» — прочмокал живчик. «Солнце нагревает камни стены, а тепло от камней греет растения. К тому же стена защищает их от холодного ветра, и никакая магия не нужна. Этот сад устроили очень умные люди». «В этом саду совсем нет магии?» — удивился я. «Немножко есть», — признал живчик. «Ага». Монах подвел нас к двухэтажному зданию из кроваво-красного кирпича. «Гостиница для паломников», — объяснил мне Виктор. «Комнаты рассчитаны на двоих», — коротко сказал монах. «Мужчины отдельно, женщины отдельно. Вы двое, идите в первую дверь, вы во вторую, вы...» Он показал пальцем на Виктора. Я понял, что настало время вмешаться. Для моих планов было удобнее, чтобы меня поселили в комнате с Виктором. «Мы путешествуем вместе», — сказал я монаху. «Я помогаю святому отцу в церкви, протираю иконы и чищу канделябры». «Да, это мой диакон», — подтвердил Виктор. Монах невозмутимо кивнул. «Вы двое в третью дверь». Комната, в которой нас поселили, оказалась тесной двухместной кельей. Никаких излишеств. Две узкие кровати, две тумбочки, шкаф для одежды. Я засунул свой чемодан в шкаф, потом оперся руками о подоконник и выглянул в низкое полукруглое окно. Отсюда был виден кусочек сада и серая внешняя стена, возле которой стояли мусорные баки. Монастырь очень напоминал крепость. Не удивлюсь, если по ночам монахи патрулируют территорию. «Никита», — встревоженно сказал Виктор, — «выбрось это из головы. Меч украсть невозможно, и даже если у тебя получится, это будет нарушение императорского указа. Тебя не оставят в покое, чтобы показать пример другим». Нытье священника не мешало мне осматривать территорию монастыря. Но Виктора надо было успокоить. Чего доброго священник доложит монахам не из вредности, а искренне желая уберечь меня от беды. «Как думаешь, Илья хотел бы, чтобы у его ребят были такие мечи?» — спросил я. Виктор на полуслове оборвал свою речь и захлопнул рот. задумался. «Конечно», — осторожно выдавил он. «Конечно, хотел бы, но это невозможно». «Пока не попробуешь, не узнаешь», — хмыкнул я. «Я не собираюсь красть меч, но попробую узнать, где и как монахи их делают. Это ценная информация, Илья здорово ей обрадуется». «А если тебя поймают?» — снова взялся за свое священник. «Как ты при твоей профессии умудрился остаться таким нытиком?» — полюбопытствовал я. «Это же твоя работа, надеяться на помощь высших сил, или ты не настоящий священник?» «Я просто стараюсь быть осторожным», — обиделся Виктор. «Сейчас я отберу у тебя мегафон», — пригрозил я, «и попрошу Илью приставить ко мне другого шпиона, молчаливого и незаметного. В собор как-то можно попасть? Хочу взглянуть на меч святого Георгия». «Утром в соборе будет служба», — ответил Виктор. «На нее пускают всех желающих, но меч трогать нельзя, это святыня». «Я не буду его трогать, просто посмотрю». Краем глаза я заметил движение за окном. Серая лисица, прижимаясь брюхом к земле, скользнула к мусорным бакам. Прижимая уши и поминутно оглядываясь, она жадно грызла какие-то объедки. Появление лисицы помогло мне определиться с планом действий. Начну с разведки. Воплощу одного из демонов, подходящего зверя, и пусть осмотрит все закоулки монастыря. А я попробую разговорить кого-нибудь из монахов. Дверь кельи без стука открылась. В комнату вошел хмурый молодой монах, держа в руках стопку чистого постельного белья. Меча у него при себе не было. Не говоря ни слова, он положил белье на кровати. «Как тебя зовут?» — дружелюбно улыбаясь, спросил я. Монах искоса взглянул на меня, но ничего не ответил и вышел из комнаты. «Да, разговорить кого-то из них будет сложно». «Интересно, почему он без меча?» — задумчиво спросил я. «Или меч носят не всегда?» «Это не монах, а послушник», — объяснил Виктор. «Он только готовится стать монахом. Бедные аристократы часто отправляют младших сыновей на Валаам. Везет не всем, но некоторых принимают в послушники. Со временем послушник станет монахом и получит меч, а это большая честь для бедного дворянина». «И долго они ходят в послушниках?» — Виктор пожал плечами. «Лет 10». «Понятно. Этот путь точно не для меня. Торчать в монастыре 10 лет я не собираюсь. Скоро ужин», — напомнил Виктор. Я взглянул на лису, которая по-прежнему грызла что-то возле помойки, и улыбнулся. «Отлично».